Глава 11. Вопросы Канте выбивают почву из-под ног. Я резко разворачиваюсь к нему, натягиваю плащ обратно и уже открываю рот, чтобы вспылить и поставить этого нахала на место, но вовремя вспоминаю, что он иностранец. Понятия не имею, какой у этих импульсивных итальянцев менталитет и что у них считается нормой приличия. Возможно, такие беспардонные, откровенно личные вопросы для них – обычное дело. Не стоит сразу рубить с плеча. Тем более передо мной не случайный прохожий, а человек, от которого зависит моя работа и, соответственно, мое благополучие. Вздыхаю, стараясь взять себя в руки, снимаю плащ и небрежно перекидываю его через руку. «Вы прямо Шерлок Холмс», — с наигранной иронией замечаю. «Да, у нас с мужем сейчас не лучшие времена, мягко говоря. И я действительно ночевала у мамы, признаюсь». «Давайте присядем», — предлагает Канте, и жестом приглашает меня на потрепанный диванчик, обитый дешевым кожзаменителем. Кабинет Елизаветы Романовны, а он привел меня именно в него, свои лучшие времена видел еще в лихие 90-е. Евгений в своем безупречном костюме и с элегантными манерами выглядит в этой убогой обстановке инородно. Я осторожно сажусь на краешек продавленного дивана, Канте садится рядом, слишком близко. «Вы, наверное, все здесь переделаете?» — говорю я первое, что приходит в голову, лишь бы как-то сгладить неловкую ситуацию. Но в планы Канте смена темы не входит. «Обязательно. Но я бы хотел узнать, почему вы позволяете себе обижать? Почему терпите обиды и унижения от мужа? Почему не уходите от человека, который вас совершенно не ценит и не уважает?» — спрашивает, пытливо заглядывая мне прямо в глаза. «Нет, но это вообще ни в какие ворота не лезет. Какое ему дело до моей личной жизни? Хотя, может быть, он не только успешный бизнесмен, но и сертифицированный семейный психолог, и это у него профессиональное, залезть в душу и узнать все подробности, чтобы потом дать совет? Тогда это, конечно, другое дело. Я словно подсознательно ищу хоть какие-то логичные объяснения и нелепые оправдания странностям в поведении моего нового босса. С чего вы взяли?» Осторожно спрашиваю. Канте пожимает плечами. «Не знаю, как это объяснить. Это просто видно. Я только надеюсь, что он не распускает руки. Моя мать рассказывала, что русские женщины, к сожалению, склонны терпеть домашнее насилие и издевательства со стороны мужей». С горечью произносит он. Я энергично трясу головой, отрицая его слова. «Нет-нет, что вы! Я бы ни за что на свете такого не потерпела!» Спешу оправдаться и убедить его в своей силе и независимости. Я всего лишь случайно услышала разговор, не предназначенный для моих ушей. Оказывается, мой муж регулярно изменяет мне с женщинами, делаю паузу, подбирая слова, с пониженной социальной ответственностью, выпаливаю, чувствуя, как предательский румянец заливает щеки, и тут же с досадой закрываю рот, понимая, что сболтнула лишнего. Со стороны это звучит еще более жалко и отвратительно. «Всего лишь?» — с искренним удивлением и возмущением спрашивает Евгений, словно не верит своим ушам. Он действительно выглядит искренне возмущенным, и мне почему-то становится стыдно и неловко. Отчаянно хочется сгладить негативное впечатление, которое он наверняка составил обо мне и моей жалкой жизни. «И это я тоже, конечно же, ни в коем случае терпеть не буду», поспешно добавляю, стараясь придать голосу твердости и уверенности. Я только вчера вечером совершенно случайно узнала об этом, но сразу выяснять отношения и устраивать скандал не стала. Мы были в гостях, не хотелось портить праздник другим людям. Зато сегодня после работы планирую сообщить мужу, что подаю на развод. В глазах Евгения вдруг вспыхивает восхищение. Его взгляд становится каким-то другим, теплым и ласковым, как будто он невероятно рад тому, что моя семья рушится, а жизнь летит под откос. Это более чем странно и непонятно. Какое ему вообще до этого дело? Очень правильное решение. Искренне радуется итальянец и даже берет меня за руку, чтобы по-дружески ее пожать. Я с удовольствием отвезу вас домой и подожду подъезда, на всякий случай. Вдруг что-то пойдет не так, и вам понадобится моя поддержка. Смотрю на него и не могу понять, это нормально или все-таки нет? Они там в Италии все такие? Я не планировала ехать домой прямо сейчас, растерянно говорю, стараясь скрыть смущение. Конечно. Его лицо мгновенно становится серьезным и бесстрастным. Я хотел послушать вашу познавательную лекцию и обсудить кое-что из новых оздоровительных программ для наших отдыхающих. Уже деловым тоном сообщает мой новый босс. Я в полной растерянности. Вообще не понимаю, как реагировать на его слова и поступки. Ладно, неуверенно тяну, вынимая руку из его теплой ладони и поднимаясь с дивана. Тогда я пойду переоденусь и подготовлюсь к лекции. Встретимся в холле на втором этаже. Лекция будет там, через час. Канте не пытается меня задержать, и я поспешно покидаю его кабинет. Спускаюсь к себе на первой по лестнице, гадая, с кем посоветоваться по поводу всего, что только что между нами произошло. Мама сразу отпадает. Она совершенно ничего не смыслит в современных мужчинах. Всю жизнь прожила с папой, а остальных мужчин знает исключительно по мелодраматическим фильмам и любовным романам. Да и я сама такая же. А здесь нужен настоящий профессионал, эксперт в этих щекотливых делах. В моей телефонной книжке есть только один такой человек. Старшая медсестра Вера, которая повидала на своем веку всякое. Она замужем уже четвертый раз, и ее третий муж был кавказцем. Может быть, она хорошо разбирается и в горячих итальянцах тоже, и сможет дать мне дельный совет. Я быстро переодеваюсь в медицинский костюм, надеваю удобные туфли без каблука и, не теряя времени, набираю номер Веры.